Позже, когда они уже были в постели, и Эдуард заснул, Эллен лежала в напряжении, без сна, и думала о своих страхах. Она точно осознала их природу, подсчитала недели и месяцы этих страхов. Она говорила себе, что, может быть, все это не так, что она ошиблась. В конце концов, ей удалось уснуть, но когда она пробудилась утром, страхи были тут как тут. Она положила расслабленные руки на живот и попыталась отогнать их. Эдуард еще спал. Не находя покоя, она выскользнула из постели и пошла в ванную. Как только она встала на ноги, на нее накатила тошнота. Холодный пот на спине, ощущение невесомости. Она, дрожа, прислонилась к холодной мраморной ванне и ее вырвало. Она увлажнила лицо водой, тошнота прошла. Эллен включила воду, потом выключила и снова отвернула кран. Она посмотрела на свое бледное лицо в зеркале и увидела утомление, тени под глазами. «Ребенок Билли», — сказал в ее голове слабый ровный голос. «Дитя Билли». Она поняла это сразу, когда взглянула на дату на своем письме к Касси. Теперь она была в этом уверена. Билли не умер. Он продолжал жить в ней. Он будет жить в своем ребенке. Вот каков был ее дар ему, когда они пошли купаться в день его смерти. Вот причина ее снов и чувства вины. Она отвернулась от зеркала и посмотрела в спальню, где лежал все еще спавший Эдуард. «Она должна бы радоваться», — сказала она себе, — «ради Билли». Билли любил ее. Билли погиб. Она должна Билли этого ребенка. Эллен подумала с унынием, что знает теперь, что ей надо делать. Ей вполне отчетливо виделся весь ход ее будущих поступков. Некоторое время она стояла, поворачивая их и так, и сяк в своем сознании. И на мгновение ей показалось, что все это довольно просто. Тогда она вернулась в спальню, посмотрела на лицо спящего Эдуарда и поняла, что все это отнюдь непросто. Лицо Эдуарда было неподвижным, сосредоточенным. Как многие люди, когда они спят, Эдуард казался спокойным и незащищенным. Сердце ее сжалось от любви к нему. Боль пронзила душу, и вся ее решимость мгновенно испарилась. Она наклонилась и ласково прижалась губами к его лбу. Почувствовала на щеке его теплое дыхание. В конце концов, сказала она себе, она могла ошибиться. Может быть, это все не так. Могут быть иные объяснения. Было бы глупо и жестоко предпринимать что-нибудь без полной уверенности. Эдуард открыл глаза, и буря мыслей в ее мозгу сложилась в одну единственную фразу. Она подумала: «Наверное, да, но еще не сейчас». Эдуард понимал, что что-то не в порядке, и это мучило его. Понимание было инстинктивным, и когда он пытался разобраться в происходящем с точки зрения разума и рассудка, когда это началось, как, почему, то не находил ответа. Каждой частицей своего существа он ощущал некий сдвиг, некую неуловимую перемену. Иногда он думал, что может ее датировать. Перемена началась тогда, когда он уехал в Париж. Порой он бывал в этом уверен. Но в другое время и эта убежденность ускользала от него. Началось ли это тогда, или он только тогда это заметил? И что в сущности он почувствовал? Поведение Эллен не переменилось. Они не поссорились. Между ними не было физического отчуждения, все было в порядке. Так он себя убеждал, но чувствовал иное. То, что он чувствовал, было крошечным, почти незаметным, не имеющим названия. Напряжение, возможно, скрытность, которая была всегда, но теперь стало заметнее, некоторое отдаление от него, деликатное, грустное, может быть, вынужденное, но все равно она отдалялась шаг за шагом. Было, в частности, одно, это и раньше с ней обычно случалось, но теперь повторялось все чаще. Бывало, она сидит, слушает его, даже отвечает, и вдруг выражение ее глаз меняется. Тогда у него возникало чувство, что она что-то увидела или услышала, или вспомнила, нечто для нее вполне реальное, и тогда он ощущал себя посторонним. Эту ее особенность он всегда считал таинственной и поэтому привлекательной. Это был своего рода вызов, барьер, который он должен был преодолеть. Когда они занимались любовью, у него возникала иллюзия, что барьер снят, и ему удалось добраться до нее. Но потом иллюзия терпела крах, и он словно вечно шарахался от чувства единения к чувству утраты. «Просто он привык, — говорил он себе цинично, — к женщинам, которые отдаются легко во всех смыслах. Их готовность быстро ему надоедала. Эллен всегда ускользала от него. Она была прямодушной в большей степени, чем все известные ему женщины. Она любила его, говорила о своей любви, чувство светилось на ее лице и в глазах. Она не ставила никаких условий, как будто не понимала или была равнодушна к тому, что ее открытая привязанность делала ее уязвимой. Может, она поняла, что он способен причинить ей боль? Эдуард не был в этом уверен, но все же, возможно, она скрыла это понимание из гордости, как делал он. Но, наверное, дело не в этом. Ее характер был более простым и более редким. У нее было мужество, и он любил ее за это. И все же непонятно, каким образом... Но он знал, что она не откровенна с ним. Она отдавала все и все хранила при себе. Этот парадокс тревожил его, поглощал все мысли. Это была задача, которую он должен был решить. Иногда он думал, что ответ предельно прост, она лгала. Не в главном, не в любви, это бы он почувствовал. Но в других вещах, да, у него было ощущение, что она не всегда говорила ему правду. Он почти сразу обнаружил, что она не любит рассказывать о прошлом. И теперь, время от времени, он замечал мелкие несоответствия и неясности. Мелкие детали, даты, названия мест не всегда согласовывались с тем, что она говорила ему раньше. Он ощутил, что она намеренно что-то скрывает, но она так молода, что ей скрывать? Какой в этом смысл? Какие-то обстоятельства, связанные с ее происхождением? События, заставившие ее покинуть Англию? Предыдущий роман? Его подозрения разбудили в нем ревность, а ревность он презирал. И когда инстинкт подсказывал ему расспросить ее, заставить открыть правду, какая бы та ни была, Эдуард все же удерживался. «Как-нибудь она расскажет сама», — говорил он себе. «И очень важно, чтобы она сделала это по собственной воле». И вот он ждал, а она ничего не открывала. Она не хотела говорить о прошлом, и осознал он с нарастающим отчаянием, не хотела говорить о будущем. С этим свойством в женщине Эдуард тоже столкнулся впервые. Большинство из тех, кого он знал, стремились как-то удостоверить будущее. «Когда ты мне позвонишь, Эдуард? Когда я тебя опять увижу?» Он всегда терпеть не мог этой настырности и сопротивлялся ей. Теперь роли поменялись. Когда он хотел строить планы и давать обеты, Эллен упрямо отвергала все попытки заглянуть дальше, чем в завтрашний день. Этот отказ, вернее, мягкая, но решительная уклончивость, терзал Эдуарда более всего. Вечность, целая жизнь. Он чувствовал себя как игрок, который настолько уверен в исходе игры, что ставит на карту все. «Я всегда буду любить тебя», — сказал он ей однажды и затаил дыхание. «Я всегда буду любить тебя, Эдуард», — ответила она спокойно, прямо глядя ему в глаза. Он тут же почувствовал себя неимоверно счастливым и слегка смущенным простотой и уверенностью, звучащими в ее словах. Клятвы и заверения? Им, с Эллен, заверения не нужны. Клятвы пошлые и обыденны. А на следующий день он вновь увидел это отрешенное выражение в ее глазах и понял, что готов отдать душу за любое ее заверение, пусть самое тривиальное. Через 2 дня после возвращения из Парижа, когда он почувствовал между ними необъяснимый барьер, он принял сознательное решение. Подумав, что этот барьер, быть может, был делом его рук, он впервые и полностью поведал ей сначала о Григуаре, потом о его женитьбе, о смерти брата, об Изабелл и их ребенке. Он никогда ни с кем не говорил об этом и обнаружил, что слова с трудом сходят с языка. Если бы она попробовала его утешить, сказать что-нибудь неловкое, что принято говорить в таких случаях, это наверняка было бы невыносимо для него. И тогда, несмотря на всю любовь к ней, он пожалел бы, что начал рассказывать. Но она не сделала ничего подобного, слушала его спокойно. И когда он закончил свой рассказ, горько зарыдала, как будто это было ее собственное горе. Он любил ее за эти слезы и почувствовал более тесную связанность с ней, чем когда бы то ни было. Но это чувство единства было кратким. На следующий же день он снова пришел в отчаяние. Он продемонстрировал ей свое доверие. Она же все скрытничала, значит, не могла или не хотела довериться ему. Прошла неделя, приближался конец сентября, и Эдуард знал, что скоро ему надо будет возвращаться в Париж. Эллен должна вернуться вместе с ним, как же иначе? Но в Париже осенью им не удастся уединиться так, как здесь. Ему придется снова вести светскую жизнь, и Эллен неизбежно станет ее частью. Эдуард порой ломал себе голову, пугает ли ее эта перспектива или просто не нравится. А может быть, именно это чувство она пыталась сокрыть от него. В конце концов, все бывает очень просто, говорил он себе, стараясь в это поверить. Возможно, он был неправ, привезя ее на Луару, устроив эти недели уединения. Вероятно, надо было с самого начала показать ей ту жизнь, которую ей придется вести. Если бы только объяснить ей, что она нужна ему там, что эта жизнь, несмотря на молву, не так уж страшна. И тогда Эдуард начал вынашивать идею званого ужина в замке до возвращения в Париж. Эллен не возражала, хотя пыталась уговорить его отложить прием. И Эдуард, замечая ее сопротивление, уверился, что она без нужды боится перехода от частного к общеизвестному союзу, соединению. Он поддразнивал ее, когда она возражала, и продолжал осуществление своих планов. Прием был назначен на 24 сентября. Эдуард всю жизнь помнил о нем. Впоследствии, обращаясь вспять, пытаясь постичь прошлое, он всегда видел этот вечер как решающий поворотный пункт в его жизни. Список гостей был чудовищно огромен. Герцог и герцогиня де Варенш, пожилая пара, в прошлом друзья отца Эдуарда, Жан-Жак Бельмон-Лаон и его жена Жислен, специалист по интерьерам. Это был чистый вызов со стороны Эдуарда. «Люди начнут говорить», — сказал он с улыбкой. «Пусть, если мы позовем Жислен, то зададим им хороший старт». Кристиан Глендининг, один из самых старых друзей Эдуарда, агент по продаже произведений искусства. Клара де Люк, работавшая с Жислен, дизайнером по тканям, в течение многих лет бывшая любовницей Эдуарда. «Это уже давно кончилось, дорогая, никакого недоброжелательства между нами нет. Клара тебе понравится. Они с Изабел были дружны. Я хочу, чтобы ты познакомилась с людьми, которым сможешь доверять». Четверо американских деловых партнеров, еще несколько супружеских пар, по большей части французов, женщины в высшей степени элегантны. Все гости гораздо старше нее и держатся с полной уверенностью. Эти люди были обрамлением жизни Эдуарда, знали его долгие годы, а некоторые узнали его еще до ее рождения. Справа сидел герцог де Варенш, слева — Кристиан Глендининг. Герцог, добродушный человек, превосходно говоривший по-английски, рассуждал о рыбной ловле. Эту тему он развивал уже некоторое время. Элен сидела, повернувшись к нему, и слушала с очевидным интересом. Во всяком случае, надеялась на это, поскольку на самом деле не слышала ни единого слова. 20 человек, Эдуард и она. Элен подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Он ласково улыбался ей через стол, словно подбадривая. Происходящее пугало ее, но огромность того, что она решила делать дальше, поселяла в ней ледяной ужас. Это будет ударом для Эдуарда. И если бы у нее был выбор, она предпочла бы умереть, чем причинить ему боль. Но выбора теперь уже не было. С каждой неделей ситуация обретала все большую определенность. Как она жалела, что ей не удалось отговорить Эдуарда от этого кошмарного ужина. Лучше бы никто из этих людей не знакомился с ней. Может быть, тогда Эдуарду было бы легче. Форель, герцог де Варенш, качнул головой. «Форель я особенно люблю. Хитрое создание. Полное коварство. Гораздо интереснее, чем лосось. Хотя многие со мной не согласятся. Вы, вероятно, не любите рыбной ловли. Насколько я могу судить, мало кому из женщин это нравится». «Боюсь, мне никогда не приходилось ловить рыбу», — сказала она быстро. «Ну да, ну да», — он добродушно улыбнулся. «Вам надо непременно уговорить Эдуарда поучить вас». «С радостью». Она выпалила это прежде, чем успела прикусить губу. Это было правдой, но одновременно и ложью, потому что не могло состояться. Герцог с явной благосклонностью относился к некоему их будущему, которого на самом деле не существовало. Благосклонны были и большинство сидящих за столом, судя по их любопытствующим взглядам. А также Эдуард. Она это видела, она допустила до этого, хотя должна была воспрепятствовать. «О, Боже!» — подумала она. «О, Боже! Что я натворила? Что?» Со своего командного поста во главе стола Эдуард смотрел на Элен. На ней было белое платье, которое он купил ей у Живанши, и она казалась ему прекрасней, чем когда-либо. Живанши был гений, и его платья, прославленные чистотой линий, были словно созданы для Элен. Эдуард и раньше это понимал, а Живанши учуял немедленно. Из простого белого атласа с прилегающим лифом и длинной, слегка расширяющейся к низу юбкой, это платье оставляло открытыми шею и плечи Элен, предельная строгость и предельная чувственность. Живанши сразу проник в тот парадокс, который составлял суть красоты Элен. Ее светло-золотые волосы были убраны со лба и просто сколоты на затылке, что подчеркивало овальность ее лица, спокойное и ослепительное совершенство черт. Она была бледна. Эдуард понимал, что она боится этого вечера, но теперь он с облегчением увидел, что румянец возвращается на ее щеки. Она разрумянилась, глаза блестели. Герцог что-то говорил ей, и она ответила. Может быть, она понемногу успокаивается, видя, что бояться особенно нечего. Эдуард почувствовал прилив оптимизма. Все же, — подумал он, — инстинкт верно подсказал ему устроить этот прием.